Глава 7. Выгорание. Много работы в стол. Я уже достаточно давно работаю в рекламе. Наверное, рано или поздно выгорание случается с каждым специалистом, но в нашей сфере как-то особенно часто. Когда я только начинал руководить, заметил, что выгорание не имеет ничего общего с деньгами. Выгорали все, от сотрудников со средней оплатой до топ-менеджеров с достаточно высокой финансовой мотивацией. Я писал эту главу, когда моему бизнесу было больше 2 лет. Почти вся наша команда вместе с самого начала. На тот момент большая часть сотрудников — высокооплачиваемые, а их загрузка не превышает 60-80 часов в месяц. Да, это позволяет большую часть времени заниматься любыми своими делами и проектами. Мы не привязаны к месту и работаем как нам удобно. В большей степени делаем те проекты, которые нам очень нравятся. Но завтра мне предстоит разговор с креативным директором. Она выгорела. Почему? На нашем созвоне я сделал несколько заметок, чтобы понять, почему так произошло. Дико демотивирует много тендеров в молоко. Это обычная практика в агентстве. Если учесть, что последний год мы не участвовали в бесплатных, то надо отметить, что оплата этой работы не влияет на отношение к ней творческих людей. Если вы никогда не участвовали в тендерах на креативную работу, объясню. При самой большой конверсии в сделку большая часть идей все же пойдет в стол. Те идеи, которые выбирают клиенты, тоже не всегда доходят до реализации именно в том виде, в котором их защитила команда. Получается, что почти все ваши идеи, за исключением единиц, не воплощаются. Это всегда дается тяжело. Кажется, что каждая идея нуждается в реализации. Но на самом деле это не так. Я думал, как можно работать с этим. В RedCats и в моем контент-агентстве PostPost мы попробовали много разных вариантов. Меняли команды для тендеров, делали, наоборот, тендерные команды. Пробовали продавать новым клиентам непринятые на тендерах идеи. Делать отдельные идеи и ходить с ними к клиентам и многое другое, что позволяли идеи и наши принципы. На мой взгляд, выручает только переключение людей на другой вид деятельности и нормальный отдых. Часто сильных специалистов может спасти внутреннее обучение. Я уже писал о том, как мы организовывали курсы в главе «Другие способы сплотиться». Другой альтернативой я вижу возможность запуска внешнего обучения, то есть создания собственных обучающих программ. В 2022 году мы так и сделали и нашли в этом новый вариант развития бизнеса. Также обучающие программы можно проводить для клиентов в формате микроинтенсивов. Мы часто проводим воркшопы в рамках разработки стратегии, решения маркетинговых задач, а также по производству контента. Это помогает клиентам в их бизнесе, а сотрудникам дает новый опыт, позволяя переключиться. Один из спусковых крючков выгорания, который отметила креативный директор, — это фрустрация. Появляется мысль о том, что потенциал большой, но реализовать его нужно не здесь, не с этой работой, а в другой сфере. Появляется тревога, которую сложно объяснить. Задача откладывается, и работа не идет. Она объясняла это тем, что в рекламу попал случайно, поэтому какое-то время все было новым, и она не задумывалась о том, к чему на самом деле лежит душа. Сейчас, когда были сделаны большие шаги, произошла смена нескольких агентств, должностей, от джуниор-копирайтера до креативного директора, стало понятно, что душа к этому не лежит. Мне кажется, в России многие слишком радужно воспринимают работу в креативной индустрии, особенно в рекламе. Когда чары спадают, становится ясно, что такая работа не на все 100% творчества. Большая ее часть — творческая рутина, которая кому-то может приносить удовольствие в моменте, а кому-то доставляет беспокойство. В нашей сфере, особенно с новыми медиа и SMM, некоторые люди живут и думают, что после написания постов, брифов для блогеров и прочих задач они перейдут в креатив в агентстве или на сторону клиента, и там не будет рутины. Но это вообще не так. Дело в том, что можно жить счастливо, занимаясь любой рутиной. Главное, чтобы она была любимой. Признаки выгорания. Впервые я лично столкнулся с выгоранием в 20 лет. Казалось бы, я только начинал работать, но не успел моргнуть и глазом, и прошло уже 2 года, как я зарабатывал деньги фрилансом. Был примерно 2007 год, я учился на 2-м курсе университета. Еще в школе я рисовал мультики на флеш, такая штука, на которой можно было делать векторные анимации и даже сайты, которые весили 500 килобайт. Вдохновившись Масяней, создатель Масяни и Инагент, и Happy Tree Friends. Это были очень популярные анимационные флеш-проекты. Чтобы твои мультфильмы хоть кто-то увидел, нужно было сделать сайт. А чтобы его сделать, разобраться, как делаются сайты. Постепенно из геймера я превратился в фронтенд-программиста, освоив базовые навыки, а после стал погружаться в PHP. Так я научился разрабатывать сайты, освоил Photoshop, который мне очень помогал в дизайне. Потихоньку у меня начали появляться первые заказы от предпринимателей из 90-х, которым нужен был сайт-визитка. Странное время. Все понимали, что интернет — это что-то полезное и интересное, но в основном использовали, чтобы посмотреть контент 18+. Для меня интернет стал не только этим. Я, сам того не понимая, получил мощный источник вдохновения, а также средства для самовыражения. Предприниматели, с которыми я работал, были очень разными. Одни занимались импортом каких-то товаров из Китая, другие продавали мебель, производили губки для мытья посуды, делали ремонт и даже строили подземные бункеры. В общем, благодаря своему хобби, которое приносило мне около 2000 долларов в месяц, я получал еще кучу знакомств с интересными, порой странными и даже опасными людьми. Пока учился в университете, фрилансить было круто. Мои сверстники работали либо официантами, либо проходили адские бесплатные или почти бесплатные стажировки в компаниях с совершенно неинтересными, по их словам, задачами. У меня при этом совершенно отсутствовала дисциплина, поэтому я работал чаще всего ночью, обложившись банками с Кока-Колой и чипсами. А днем учился и смотрел сериалы. Когда мои друзья уходили из офисов, я только находил настроение заняться своей работой, поэтому мой график не совпадал с другими. От этого днем я чувствовал себя одиноко. Это был первый звоночек. Если тебя что-то беспокоит, нужно думать, как это исправить. Я много писал о социализации в этой книге, поэтому уверен, что в текущее время есть тысячи способов социализироваться. Гораздо больше, чем было тогда. Я продолжал работать, не обращая внимания на ощущение творческого одиночества. У меня стали появляться заказы все крупнее, и приходилось разбираться с юридическими и бухгалтерскими вопросами. Меня, честно говоря, от них тошнило, хотя я в детстве обожал заполнять всякие анкеты и бюрократические бумажки. Но оказалось, что с договорами работать спокойнее и удобнее, чем без них. Меня больше никто не кидал, а заказы становились все больше. В какой-то момент, помимо сайтов, я стал делать рекламу. Мне приходилось находить исполнителей на разные задачи, чтобы справляться со сложными заказами. В одном блоге я прочитал, что есть такая профессия — менеджер проектов. Впервые задумался над тем, кто я в профессиональном плане. Может быть, я не дизайнер? Может быть, я не программист, а менеджер проектов? И я начал погружаться в эту профессию, делать больше проектов, они становились сложнее. Начал работать с большими брендами, проектами, с которыми мне помогали начать мои друзья. В моем портфолио появились RGD, Sapsan, Xerox и другие большие компании. Но такие проекты были значительно реже. Я начинал уставать от сумасбродных предпринимателей с сайтами-визитками и понял, что такие заказы меня не мотивируют. Мне хотелось качественно нового шага. Так и прозвучал в моей голове второй звоночек. Мне надоело заниматься тем, чем я занимаюсь. Хотелось чего-то другого. Я стал искать. Искал я недолго. Казалось, что мне не хватает опыта именно из-за того, что я работаю на фрилансе, даже не зная, как функционируют продвинутые компании, чем живут их сотрудники, какие проекты они делают. Я решил, что сделаю портфолио, подготовлю резюме и буду искать работу в компании из верхних строк рейтинга по разработке сайтов. К тому времени я знал историю Иры, моей одногруппницы. Она мечтала работать в «Газпроме». В 2000-х работа там казалась чем-то невероятно крутым и недосягаемым. Много денег, быстрый карьерный рост, невероятные корпоративные условия и все такое. Ира выслала свое резюме по всем адресам, какие только смогла найти. Когда она пришла на собеседование, с ней поделились, что решили ее позвать просто потому, что все в курилках только и говорили. А мне Ира прислала резюме. И захотели посмотреть, кто это Ира, которая придумала такой способ пиара. Вероятно, все было несколько иначе. Но меня эта история успеха вдохновила на поиск лучшей компании, в которой я только смогу работать. Я отправил около 10 писем в компании из топ-10 по разработке сайтов. И был очень удивлен, когда мне начали отвечать. У кого-то не было вакансий, кто-то приглашал меня на интервью. Одной из таких компаний была РБК Софт. Мне очень нравились их сайты. Там я и продолжил получать совершенно иной опыт в разработке сайтов. Уже в роли менеджера проектов. Так прошел почти год. Я рос и развивался. Признаюсь, работа меня затянула. У меня было все для развития. Интересные масштабные проекты, люди, каждый из которых был мастером своего дела. И мне было чему у них поучиться. Я каждый месяц получал деньги. Вполне приятное место для развития. Но так произошло, что владельцы компании решили избавиться от бренда РБК и убрать все небольшие по меркам их бизнеса проекты, чтобы команда занялась проектами в десятки раз более сложными и дорогими. Очередное выгорание я сумел немного отложить, потому что мне предложили заниматься развитием сложных IT-проектов для государства. Они были в разы масштабнее и сложнее, поэтому я приступил, не раздумывая. Новый опыт в большой компании, нас было, как мне кажется, человек 500, мне был очень интересен. Но через некоторое время я начал замечать, что проекты, которые ко мне попадали, отличались спецификой. Они были скорее для процесса, чем для результата. Не буду вдаваться в подробности, но, по сути, скорее поощрялось сделать правильно и сдать документацию, чем реально что-то разрабатывать. На тот момент я, конечно, был демотивирован. Это очередной признак выгорания, как мне казалось. Но теперь я понимаю, что демотивация на текущем месте работы сильно отличается от реального выгорания. Делать что-то и получать результат — вот чего мне на самом деле хотелось. Важно отличать недовольство текущими условиями от выгорания. Получилось так, что мое резюме все еще висело на HeadHunter, и мне пришло приглашение на собеседование в RedCats. Я был не слишком знаком с креативным рынком, но RedCats знал. Я пришел на собеседование в совершенно иное место, чем то, где я работал. Во-первых, люди. Все вокруг были модно одеты, татуированы и достаточно расслабленно вели себя в офисе. Арт-директор, которого попросили показать, что есть вокруг, вообще спал на диване. Общение с руководителями, которые меня собеседовали, было доверительным и очень приятным. Во-вторых, сразу было видно, что офис необычный. Вокруг было много разных плакатов, необычных вещей. Даже мебель была расставлена как-то очень расслабленно. Особенно контрастно было вернуться обратно на свое текущее место работы. Офис этот, в отличие от RedCats, был серым опенспейсом с людьми, которых заставляли носить костюмы даже жарким летом. После того, как я увидел более яркий мир, полный интересных людей, работать над демотивирующими процессными проектами стало еще более тяжко. Я решил уволиться и начать работать в RedCats с продюсером, даже с учетом того, что там мне должны были платить меньше. И спустя много лет ни разу об этом не пожалел. Так я на деле понял, что недовольство текущими условиями может сильно отличаться от выгорания. Выгорание — это когда долго занимаешься нелюбимым делом и уже ничего тебя в нем не мотивирует. Примерно через год мне предложили руководить командой. Для меня это было важным шагом от исполнителя, пусть и менеджера, продюсера, к руководителю. Больше ответственности, больше новых интересных задач. Это произошло достаточно быстро, поэтому даже работа продюсером тогда мне еще не успела надоесть. И выгорание я как-то быстро избежал. Пока я руководил двумя командами в RedCats, меня несколько раз пытались переманить то на сторону клиента, то в другие агентства. Не буду скрывать, я с радостью ходил на собеседование. Мне было интересно оценить свои способности, адекватность моей зарплаты и вообще посмотреть, как работают другие. Как бы то ни было, через некоторое время я стал думать, как мне дальше строить мою профессиональную жизнь. Идти работать на сторону клиента мне не хотелось. Работать в другом агентстве также было не сильно интересно. Я перешел в продажи, потому что эта часть бизнеса мне была незнакома. Было интересно изучить ее, чтобы понять, откуда берутся заказы в агентстве, как строится эта работа. За 2 года в управлении развитием RedCats я подробно изучил вопрос привлечения клиентов, развития работы с ними и стал думать, куда мне двигаться дальше. Можно ли назвать этот момент выгорания? Возможно, потому что моя деятельность стала мне неинтересна, больше не мотивировала меня и не приносила удовольствия от работы. Наверное, я могу назвать это своим последним выгоранием. Как я с ним справился? Снова стал искать, что бы могло меня мотивировать. И снова пришел к выводу, что не хочу работать в другом агентстве или на стороне бренда. А вот попробовать опять стать предпринимателем, только с более амбициозными задачами и возможностями — да. Не фрилансить, имея юридическое лицо, а именно руководить командой, развивать собственный бренд, делать яркие проекты. Вот что могло бы стать для меня новым шагом. Так я подумал и начал искать рабочие варианты. В какой-то момент понял, что еще со студенчества меня привлекали проекты, связанные с контентом. В 2007 году я вел блог pycom.com, который получал блогерские награды и входил в топ-100 блогов российской блогосферы. Работая в RBKsoft, я с удовольствием писал статьи, а в RedCats вел свой личный аккаунт в соцсети и достаточно хорошо к тому моменту начал разбираться в особенностях ведения YouTube и подкастах. Я понял, что контент также был нужен клиентам, с которыми я общался каждый день. Они были готовы платить за его создание приличные деньги. Поэтому я, недолго думая, начал разрабатывать эту идею подробнее. Так и разрешился мой очередной кризис. Секрет человека без выгорания. Еще будучи молодым проектным менеджером в РБК Софт, я познакомился с талантливым дизайнером Сергеем Убайдулаевым. Поскольку я был неопытным, то совершенно не знал, что от сверхурочной работы можно легко отказываться. Я брал все горячие проекты, решал проблемы в любое время и всегда был готов отказаться от каких-то своих личных дел в пользу работы. Ведь мне нужно было получать опыт. А вот Сергей думал совсем по-другому. Как-то я подошел к нему в четверг и попросил его сделать срочную задачу до понедельника. Чтобы успеть, нужно было поработать в выходные. И Сережа мне тут же отказал. Я был возмущен, а собеседник открыл мне свой секрет. Он никогда не работает в выходные, вечером в будние дни и с утра до работы. Он не берет дополнительные фрилансы, кроме той работы, которая у него есть. Я был поражен. Почему он никогда не работает внеурочно? Разве не бывает необходимо иногда поработать чуть больше запланированного? Сережа рассказал мне, что принцип «не работать внеурочно» не подвел его ни разу. Сроки по проектам переносились, менеджер мог разозлиться и негодовать, на проекте подключали другого дизайнера на выходные и так далее. Но его карьере из-за этого принципа ничего никогда не грозило. Мы встречались с Сережей спустя 5-6 лет после моего ухода из РБК Софт. Я, конечно, интересовался, работает ли он в выходные или нет. Оказалось, что он так ни разу и не работал внеурочно. При этом Сережа один из самых успешных фрилансеров, которых я знаю. Он говорит, что желание работать внеурочно может быть плюсом для кого-то, но чаще всего за внеурочку даже не поблагодарят. Она никак не повлияет на ваше благополучие и карьеру. Зато от нее можно легко выгореть. Иногда хочется заглянуть в будущее и узнать, как я там. Например, мне интересно, будет ли у меня когда-то выгорание как у предпринимателя. На одном из предпринимательских сайтов я прочитал, что выгорание случается по трем причинам. Отстраненность, нет социальных связей, истощение физических или умственных ресурсов и снижение чувства собственной эффективности. Мой собственный опыт говорит, что эти несколько причин похожи на то, что со мной происходило в предыдущие годы. Выгорание в конце года. Каждый декабрь в маркетинге — это финальный спринт на последнем дыхании. Каждый раз в декабре я спрашиваю других руководителей. «Ребята, у вас так же?» Оказывается, что да. Хочу поделиться тем, что помогает мне оставаться в рабочем потоке и в хорошем настроении. Завтраки. Когда мне грустно или наваливается много проблем, я встаю чуть раньше и иду завтракать в какое-нибудь классное новое место. Не факт, что мне там понравится, и я получу удовольствие от еды, но точно знаю, что это добавит новых впечатлений. Мой внутренний скряга говорит, «Ты можешь поесть дома, это точно будет вкуснее и дешевле». Но я его затыкаю и иду и получаю +3 к настроению. Особенно меня радуют завтраки, за которыми можно встретиться с интересными и близкими по духу людьми. Их можно просто приглашать увидеться, и это просто супер поднимает настроение. Смотрю видео про людей, которыми восхищаюсь. Особенно мне нравятся те интервью, где герои рассказывают о сложностях. Так я понимаю, что осуществление мечты и достаток не валяются на дороге, как у самоназванных инфобизнесменов, а стоит трудов и сложностей. Заставляю себя идти заниматься спортом. Спортсмен из меня так себе, признаюсь. Бегать не сильно люблю. Осознание того, что после 40-минутной тренировки я буду чувствовать себя лучше, помогает мне преодолеть отсутствие желания. Смотрю на прошлый год. И каждый раз радуюсь тому, что мы сделали большой шаг вперед, что мы развиваемся, не стоим на месте. Вижу, что в этом году по всем направлениям мы стали выше на голову. У нас растет бренд, количество и качество проектов. Мы больше зарабатываем и делаем более интересную работу. Личные кризисы. Есть вопрос управления людьми, ответы на которые я не нашел ни в одной из книг и статей. Я сталкивался с тем, что мы набирали людей в команду, и они вовлеченно хорошо работали. Но в какой-то момент продуктивность сильно падала, появлялись проблемы вплоть до ухода ключевых клиентов и риска кассового разрыва. Когда я начинал разбираться, почему проблема заключается в конкретном человеке, оказывалось, что у него проблемы личного характера. Это могли быть проблемы в семье, в личных отношениях, кредиты за айфоны, болеющая собака, еще 1000 причин. Мне нравится дружить с ребятами из команды. Также я считаю, что должны быть определенные границы. Стараюсь вообще не лезть в личную жизнь сотрудников. Я не хожу в курилку и не слушаю сплетни. Не потому, что не люблю сплетни, просто не курю. Не знать ничего о личной жизни людей, с которыми работаешь, — большой минус. Я узнаю об их проблемах только тогда, когда вижу проблемы в работе. Первый раз я столкнулся с личными проблемами сотрудника, когда разбирал несколько сложных моментов с девушкой из своей команды. Она внезапно расплакалась. Для меня это был шок не меньше, чем для нее. Я подумал, что был слишком груб и еще долго переживал по этому поводу. Чуть позже узнал, что она переживала семейные проблемы, а наш серьезный разговор наложился на ее переживания. В другой ситуации мы бы просто разошлись, все обсудив. А тут получилось неприятно. После этого случая у меня из головы не выходил вопрос, как я могу помогать сотрудникам решать их проблемы. Спустя много лет понял — никак. Как руководитель я считаю своим долгом предложить помощь и оказать ее, если потребуется. Но чаще всего личные проблемы в силах решить только сам сотрудник. Однажды я взял еще один проект в конце года. Я не знал о том, что один человек из команды перегружен и увяз в проблемах. Мы чуть было не провалили большой проект и даже не смогли начать этот новый. Мне удалось договориться, признать ошибку и закончить проект успешно. Оказалось, что у сотрудника личные проблемы. На мой вопрос, чем я могу помочь, был ответ: «Спасибо, ничем». Позже я узнал, что человек уже посещал психолога и пытался решить все терапией. Все чаще после начала пандемии я вижу новости о том, что компании оплачивают команде психотерапию. Я считаю, что прохождение терапии — личный выбор каждого. Компания должна давать такую возможность, если она требуется. Помнится, я и сам вел себя неподобающе, когда в личной жизни у меня был разброд. Я много пил по вечерам, а на работу приходил совершенно без настроения и желания. Часто грызался, грубил, вел себя отвратительно. После того, как я в очередной раз отказался вести проект из-за того, что на нем были неприятные люди, и они не хотели принимать хорошие варианты дизайна, мой руководитель назвал меня истеричкой. Это было грубо, но он был прав. Я вел себя так до тех пор, пока не стал заниматься любимым делом в окружении приятных мне людей. И пока не нашел замечательную девушку, которая впоследствии стала моей женой. Так я и разобрался в себе. Естественно, помочь мне со всем этим мой руководитель никак не смог. Как быть с неудачами? Не все, что мы считаем неудачами, ими действительно является. Когда я только начинал работать продюсером, мне казалось, что каждый случай, когда кто-то мной недоволен, — это провал. Однажды на встрече по продвижению фильма на меня начала орать продюсер. Фильм был почти готов, а сроки по нашему проекту продвижения сдвигались из-за очередных комментариев. Правки нужно было внести в дизайн, потом в верстку, и только затем мы могли запустить сайт. Все это занимало чуть меньше недели. Кроме того, что это был стресс, еще неделю я задавал себе вопрос. Действительно ли я правильно поступил, когда озвучил реальные сроки, или мне нужно было наврать? Оказалось, что продюсер спала по 3-4 часа в день, была в жутком состоянии. Передо мной извинились, выделили менеджера с их стороны, которая вдавалась в детали, и мы спокойно запускали проект за проектом для этого фильма. Сейчас, когда я опытен, понимаю, что поступил правильно. Некоторые неприятные вещи просто случаются, и их никак нельзя предотвратить. Другой случай, который я посчитал своей неудачей, произошел, когда начался кризис 2014 года. Часть команды сократили, часть уволилась сама из-за усталости и потери мотивации. А я фактически остался один на нескольких больших и важных проектах, которые вот-вот нужно было запустить. Я был продюсером, в обязанности которого не входило общение с клиентами. Но поскольку менеджер уволилась, а замену ей еще не нашли, решил взять на себя эту роль, пока не подберут подходящего человека. Это было ужасно стрессово, особенно когда приходилось разгребать запущенные дела ушедшего менеджера. Поначалу мне прилетало от клиента, но спустя пару недель, когда я создал доски с задачами по каждому проекту, распределил приоритеты и пришел с ним к пониманию, все наладилось. В один из таких моментов, когда мне казалось, что все хорошо, от одного из банков, с которым я работал, прилетает задача запустить проект на месяц раньше запланированного. Я соглашаюсь, сославшись на то, что мы будем жестко следовать таймингу, не вносить правки более 2 итераций, а сам контент для системы, которую мы готовим, должен быть готов за 2 недели до верстки и программирования. Конечно, все пошло не так, как мы договаривались. В середине проекта мы в очередной раз поздно вечером созвонились с клиентом. На встречу пришел топ-менеджер и начал на меня орать после того, как мы отказались вносить третью итерацию правок, на которую времени и ресурсов нет. В этот момент я не думал о том, что был прав. Я переживал это как собственный провал. Более того, не воспринимал даже извинения с их стороны за этот эпизод. Я просто принял их, а потом еще долго рефлексировал на тему того, что же сделал не так. Думаю, что такое свойственно многим людям в творческой среде. Дело в том, что творчество не похоже на точную науку, где можно сказать «вот так правильно, а так нет». Дизайнер не может сказать, какой интерфейс правильный. Только его собственная позиция, опыт, данные, на которые он опирается, могут подсказать, какое решение будет уместным. А дальше пользователи своим поведением покажут, как в итоге удобнее и понятнее. Поэтому, когда мы, творческие люди, сталкиваемся со стрессовыми ситуациями, часто рефлексируем, обдумываем, как было бы правильнее поступить. Что действительно дает мне силы переживать любые подобные ситуации, так это возможность честно ответить себе на вопрос, сделал ли я максимум из того, что я мог в этой ситуации. Если нет, то это повод задуматься, что можно сделать в следующий раз, чтобы такого не произошло. Например, если дело в лени, то можно ли перебороть себя, чтобы в следующий раз было лучше? Если в недостатке компетенции, то где можно получить дополнительные знания? А если ты сделал все, что мог, зачем тогда переживать? Этим ты не сделаешь никому, а главное себе лучше. Просто иногда случается неудача, это нормально. Сейчас интересно вспоминать то, о чем я переживал раньше. Когда в 2020 году запустил постпост, переживал по поводу каждой проигранной сделки. Когда новый клиент по какой-то причине отказывал, я очень расстраивался, несмотря на то, что до этого около 3 лет я руководил продажами и знал, какая конверсия из запросов в сделку хорошая. И у нас она была отличной, но меня это нисколько не воодушевляло. Мне очень хотелось, чтобы каждый потенциальный клиент был нашим. Оглядываясь на эти переживания сейчас, когда количество сделок увеличилось в разы, я понимаю, как был наивен. Эти ощущения можно сравнить с теми, что возникают у студента во время сессии. Вот сейчас у меня настоящий вызов, не то, что был в 9 классе, когда я сдавал математику. Со временем все переживания по поводу мнимых и реальных провалов теряют силу. Когда сейчас мне приходит вежливый отказ на наше предложение, я также вежливо отвечаю «Спасибо, что поделились обратной связью. Мы будем рады с вами поработать в будущем». И это действительно так. А сейчас просто время перейти к общению с кем-то, для кого наша совместная работа будет нести большую пользу. Ведь именно в этом и заключается настоящее плодотворное сотрудничество. Вместо того, чтобы концентрироваться на провалах, лучше думать о своих достижениях. Если среди ваших друзей и знакомых есть люди, успехами которых вы восхищаетесь, попробуйте задать им вопрос по поводу их неудач. Вы услышите удивительные и захватывающие истории. Окажется, что друг-предприниматель потерпел 10 неудач, прежде чем очередное дело взлетело. А ваш знакомый арт-директор более года никуда не мог устроиться, ему попросту отказывали. Несмотря на талант, ваша знакомая стала известной певицей только спустя 7 лет. Все это время она работала на самой обычной работе — официанткой в офисе или стюардессой. Чаще всего про неудачи, провальные попытки никто не помнит. Даже ваши успешные друзья быстро забывают, как тяжело дался им этот успех. И это очень приятная мысль. Никто не будет помнить о ваших провалах. Все помнят и завидуют только успехам. Другой подход к талантам. Мы познакомились с Антоном Волковым незадолго до его выступления на DevGam в 2021 году. Стоит рассказать о том, кто такой Волков. Антон — предприниматель, игровой продюсер и инвестор. Вы, скорее всего, знаете один или несколько из проектов, которые он создал, поддерживал и в которые инвестировал. Вот лишь некоторые из них. Танки онлайн, альтернатива 3D, Миро, синхронизация. Антон произвел впечатление волевого, незаурядного человека. RedCats продюсировали его выступление, а задачей моей команды «Постпост» было взять тезисы, записи этого выступления и распространить в среде разработчиков игр. Чтобы полностью погрузиться в процесс, мы решили сходить на само выступление. Полный зал разработчиков, управленцев и собственников компаний, несколько сотен людей, погружается во тьму. На сцену выходит оригинально одетый высокий человек, софит выбирает его из темноты. Начинается рассказ о его жизни, о том, как он попал в геймдев, какие сложности преодолел. Антона можно без оговорок назвать успешным предпринимателем, продюсером игр и инвестором. При всей критике, которую я слышал и читал в комментариях, нельзя сказать, что Антон стал таковым только из-за удачи. Его секрет, которым он активно делится, достаточно прост. Прост настолько, что многие критикуют его именно из-за этой простоты. Но будучи знакомым с ним уже достаточно долгое время, я вижу, что этот подход работает. Перед тем, как продолжать чтение, я рекомендую вам посмотреть видео, о котором идет речь, с чего и началось мое погружение в философию бизнеса по душе. Антон говорит, чтобы стать счастливым, богатым и полноценным человеком, нужно делать то, что ты любишь. Не нужно стремиться за KPI, выставляя планку все выше и выше. Надо думать о ценности, которую ты даешь людям. Надо уважать людей, и тогда создавать для них ценность станет проще. Будет ценность, будут и деньги, которые люди готовы за нее платить. Кажется, что это простые истины, которые мы разделяем, но в ежедневной рутине мы забываем о них, делая инвестицию во мнимую выгоду. Под видео набралось множество критических комментариев. Мне было интересно наблюдать, как люди борются с простыми истинами. Например, многие упрекают Антона в том, что можно так работать, только если у тебя много денег, и ты их не считаешь. На мой взгляд, это странный комментарий, ведь Антон пришел к обеспеченной жизни именно благодаря своему подходу, то есть занимался тем, что нравилось, без компромиссов стремился к созданию ценности. Если бы он был сыном депутата или обеспеченного бизнесмена, этот аргумент мог бы сработать, но тут нет. Еще Антон говорит о том, что надо будить в себе ребенка, чтобы исследовать мир, создавать новые связи, новую ценность, которая будет приносить пользу. О том, что исследования зачастую не работают, а предпринимательское и продюсерское чутье, подтвержденное на практике, приносит гораздо больше результат. Мне сложно с ним не согласиться. Я стал предпринимателем именно из-за непреодолимого желания заниматься любимым делом, приносить пользу и примерного понимания, чего именно сейчас не хватает клиентам. Если бы я стал проводить исследования, потерял бы уйму времени и, возможно, не получил бы никакого подтверждения своей гипотезы. Зачем в России еще одно агентство? Оказалось, что мое предпринимательское чутье и мой опыт меня не подвели. Антона много критикует за его подход, а мне, наоборот, нравится подмечать важные моменты, которые помогают ему развиваться дальше. Например, свобода, о которой он постоянно говорит. Это не просто сидеть и ничего не делать, а свобода выбирать, чем заниматься. Мне нравится такая трактовка свободы, потому что я искренне презираю излишнюю праздность и безделье. Если человек занят интересным ему и любимым делом, то, по сути, он свободен. Такая свобода дает возможности для роста как личностного, духовного, так и материального. Именно поэтому я поддерживаю эту концепцию Антона Волкова. Есть вещи, которые мне пока что понять достаточно сложно. Антон говорит, это все из-за того, что я покусан корпоратами. Возможно, это так и есть. Например, мне непонятно, как управлять командой, которой не ставятся дедлайны. Как работать без сроков. Когда создается что-то, чего никто еще не создавал, все плановые сроки обычно сдвигаются. Их просто невозможно предвидеть. Но в проектном управлении есть подход, который позволяет разбивать большие невыполнимые задачи на маленькие выполнимые. По ним вполне можно выставить срок реализации. С другой стороны, я часто наблюдал, как арт-директор в течение нескольких недель может искать подходящее решение. Оно может найтись через неделю, а может и через три. В таких случаях я просто сразу запасался терпением, договариваясь с клиентом в самом начале о том, что результат будет не самым быстрым, зато очень качественным. Для этого нужно гораздо больше времени. Прямо сейчас, когда я пишу эту заметку, Антон с командой создает мобильную игру «Синкарио». Я состою в небольшом чатике, где ребята пишут про процесс и периодически выкладывают бета-версии для тестирования. По пятницам мы совместно играем и проверяем продукт на баги. Это удивительное дело — наблюдать за рождением игры, которая создается абсолютно по другим правилам, чем все проекты, которые я видел. В этом и секрет Антона. Чтобы делать необычные вещи, надо делать их не так, как делают все. Тогда и будет получаться что-то оригинальное. Про доверие и человеческое отношение. Мы часто созваниваемся поздно вечером, когда рабочий день уже давно завершен. Мне несложно и безумно интересно. Иногда наша совместная работа похожа на поиск того, не знаю чего, так как критерии успеха мы не определяем. Это не мешает нам делать необычную интересную работу. Почему мы стали работать вместе? Я думаю, дело в доверии. В самом начале мы старались принести пользу. Пожелания менялись, мы со своей стороны предлагали, как можно поменять сам проект. Для нас это обычное дело, часть нашей собственной философии и подхода к работе. В своих выступлениях в видеодневнике Антон много говорит о доверии и человеческом отношении. Именно это и стало основой для нашей совместной работы. Антон — патриот в хорошем смысле этого слова. Ему искренне нравится его родной город Пермь, и хочется, чтобы он развивался. Как-то он позвал меня в Пермь. Это для меня было особенное место, там жила долгое время моя бабушка, поэтому для меня поездка была одновременно и чем-то новым, и чем-то отдаленно родным. В Перми Антон развивал сразу несколько проектов. Там началась история альтернативы 3D, танков онлайн, а также стартовала всемирно известная компания «Мира», инвестором которой Антон является. Сейчас основной фокус сосредоточен на развитии мобильной игры «Синкарио», создании сообщества «Точка сборки» и IT-кластера «База сборки» недалеко от города, прямо на живописном берегу реки Чесовая. Звучит совсем утопично, но когда общаешься с Антоном, видишь его горящие глаза, то осознаешь, что слишком зашорен, чтобы понять, какое классное будущее тут всех ждет. Погрузившись в такую атмосферу, я невольно задумался, а что движет мной? Могу ли я быть таким же энергичным и заряженным? Могу ли применять в своих проектах такой же подход? Кажется, точка сборки — совершенно непотопляемый корабль. Что может быть более надежным, чем замотивированные люди, объединенные одной идеей — жить по душе и заниматься любимым делом, принося пользу окружающим? Я нашел только одно слабое место — видение самого продюсера, видение лидера. А что, если он ведет не туда? Что, если эти постулаты — ошибка выжившего? Я пришел к тому, что во всех бизнесах, включая мой, все так же. Какие бы показатели KPI и прочие ограничения ни были, лидер ведет всех людей за собой. В творческом бизнесе визионер имеет еще большее значение. Это и стало ответом на все мои вопросы. Опыт, среда, в которую я погрузился в точке сборки, оставили неизгладимое впечатление. Я рекомендую и вам почитать посты Антона Волкова и проникнуться его ни на что не похожими проектами. Первая сборка. Антон Волков пригласил меня в гости в Пермь еще в конце 2021 года. Весной 2022 я планировал осуществить эту поездку. До этого я знал его команду только по видео, которые выходили на канале, а также по нашим созвонам. Хочу сказать, что до поездки много думал о том, как мне понравится Пермь, каких людей я там встречу. Пермь — развитый город с интересными кафе и музеями. Это то, что бросилось в глаза, когда я ехал в такси до отеля. Позже, гуляя в компании и в одиночестве, я убедился, что жить тут интересно. Большое впечатление на меня произвела Пермская государственная художественная галерея, особенно уголок искусства начала 20 века, и набережная, где располагается Digital Port, место, где в свое время родилась и развивалась компания «Мира». Такое вот первое впечатление. Люди, с которыми мне посчастливилось познакомиться, все как на подбор интересные, талантливые и особенные. Антон показал офис «Хайф», и «Синкарио» познакомил меня с командой. Все это время Степа, оператор и контент-мейкер «Точки сборки», снимал. Так что этот день можно посмотреть практически полностью на канале «Точки сборки». Это знакомство подготовило почву для моей следующей поездки в Пермь. Летом я получил от Антона приглашение на вечеринку «Точки сборки». Подготовка к ней шла полным ходом, а само мероприятие обещало стать грандиозным. Самолет приземляется в Перми в полдень. Выхожу из аэропорта, меня встречает машина с табличкой «Точка сборки». В момент, когда машина сворачивает с шоссе в сторону деревни, которая находится через реку от полуострова, где планировалось мероприятие, вспоминаю обсуждение в одной из серий дневника сборки. А что, если гости будут прибывать с воды? Радостное предвкушение ребенка возникает у меня в груди. Неужели поплывем по реке? Когда машина останавливается у причала, сомнений больше нет. На выбор предлагают обычную лодку или амфибию, специальную лодку на воздушной подушке с большим винтом сзади. Говорят, на такой удобно передвигаться и летом по глади воды, и зимой по льду, когда река Чусовая встает и замерзает. Ощущения непередаваемые, такого в моей жизни еще не было. Проезжаем мимо скалистых берегов, вокруг леса природа удивительная. Вдали вижу полуостров и песчаный берег с огромными валунами. Именно это место выбрал Антон для строительства базы сборки. Мы приезжали сюда, еще когда был снег. И тогда меня впечатлили масштабы этой задумки — построить комплекс ультрасовременных зданий на берегу Чусовой, в живописной местности. Сделать из этого уголка природы место, где будут рождаться успешные и всемирно известные проекты. IT-кластер, в котором можно жить и работать. Такое единение с природой, недалеко от развитого города, место для творчества, колыбель технологий и нестандартных решений. Звучит безумно, но именно такие идеи увлекают Антона. В них секрет его успеха. Пока лодка на воздушной подушке замедляет свой ход, в моей голове лишь один вопрос. Что же будет на вечеринке? Кажется, что из доброй сотни людей, которые сюда приехали, лишь единицы знают ответ. Я приехал, не зная ничего. Только небольшие отрывки обсуждений, которые видел в блоге, отдаленно сформировали мое представление. Давайте сделаем песочницу, где каждый сможет вновь почувствовать себя ребенком. Нужно, чтобы люди могли свободно общаться, чтобы создавались новые связи. Из них будут появляться новые идеи и новые проекты. Лодка причаливает к помосту, который ведет через сцену на берег, будто мы проходим через закулисье. Как я узнаю позже, этот эффект специально продумывали организаторы, чтобы дать понять каждому гостю. Ты — часть происходящего, не зритель, не слушатель, а как выступающая на сцене группа — участник этого события. Интересное ощущение. Такого не было даже, когда я сам выступал на фестивалях. Было либо зритель, либо артист. Между первым и вторым — некая пропасть. Один пришел развлекаться и отдыхать, второй — работать. Один сидит в баре, другой готовится в гримерке. Казалось, если нарушить это правило, магия пропадет. На деле оказалось иначе. Когда каждый может быть участником, неписанные законы разрушаются, появляются новые мысли, ощущения и идеи. Получаю браслет, мерч и палатку, в которой буду ночевать. Вид просто обалденный. Широкая река, скалистый берег, погода как будто специально подобранная, тепло и солнечное. Иду к бару, где наливают летние коктейли, пытаясь найти глазами знакомых людей, слушаю группу, которая только начала выступать. Я встречаю Антона и еще нескольких знакомых. Мы общаемся, ходим по разным зонам и погружаемся в непередаваемую атмосферу. Все зоны оформлены по-разному. В каждой какая-то своя отдельная тематика. В одной царит азиатский дух. Развешаны красные фонарики, а ребята, отвечающие за организацию в этой лесной локации, одеты в красные шелковые наряды. Тут подают китайскую лапшу, пиво, и можно потусоваться на сооруженном помосте, послушать музыку, которую играет диджей. На берегу большая сцена, где каждые пару часов меняются исполнители. То это необычная группа из Москвы, то непревзойденный екатеринбургский оркестр, который играет каверы на Билли Айлиш и Юту. На другом берегу каяки и сапы, а за порядком следит инструктор. Если зайти чуть глубже в лес, можно попить кофе от специально привезенной сюда пермской кофейни. Чуть правее сцена с перформансами, а в другой стороне расположилась площадка с музыкальными инструментами формата «Подойди и сыграй». Несмотря на то, что большая часть людей я не знаю, чувствую себя комфортно, все открыты к общению. Кому-то меня представляет Антон Волков, к другим я просто подхожу и говорю «Привет, я Петр из Постпост», и мы начинаем общаться. Интересно, что там не было ни одного человека, который бы слился с такого знакомства, поэтому круг общения и общий кругозор растет. За первый день я успел познакомиться с разработчиками, музыкантами, архитекторами, дизайнерами и даже плотником, который уже почти год самостоятельно строит себе дом. Ощущение от такого общения лучшее. Я будто вышел из своей зоны комфорта и очутился в другой. С этой мыслью я иду к бару, беру коктейль и направляюсь к сцене в лесу, немного поиграть на гитаре с группой. По дороге меня приглашают собрать кибана, съесть азиатскую лапшу и записать подкаст. Все это происходит посреди хвойного леса. Невероятно. Антон называл это песочницей, где взрослые люди, как дети, могут открывать для себя что-то новое, импровизировать, давать свободу фантазии и радоваться мелочам. После серии концертов, перформансов и записи подкаста с группой в лесу разводит невероятных размеров костер, и еще несколько часов продолжается рейв. С утра я иду к реке, впервые сажусь на каяк и плыву в компании своих новых знакомых. Единственная мысль в голове — интересно, как все это помогает нам реализовать свое творчество? Ответ не столь важен. Ценность я чувствую, даже не сумев обосновать ее логически. Считаю, что Антон Волков делает хорошее дело. Пусть точка сборки с ее удивительными людьми существует как можно дольше и несет пользу обществу. Как искать вдохновение? Работа в креативной индустрии часто воспринимается как непрерывное творчество вечно вдохновленных людей. На самом деле это одновременно и так, и не так. С одной стороны, добавочная ценность творческой работы как раз состоит в том, что мы, представители креативной индустрии, привносим в мир творческие решения. Надо неформально мыслить, находить новые подходы или новые видения. Чтобы все это работало, нужно вдохновение, которое постепенно уменьшается. Я попытался понять, как и где мы находим вдохновение, и стал составлять список вещей, которые вызывают во мне это ощущение. В списке оказалось очень много невзаимосвязанных вещей. Например, чашка бамбла с утра в серф-кофе или писать перьевой ручкой в блокноте. И много подобных вещей. Но это все частные случаи, которые не будут вызывать вдохновение, если часто ими пользоваться. После этого я стал искать варианты вдохновляться с периодичностью, чтобы это не было разово. В RedCats мы периодически устраивали просмотр самых креативных работ, подборки фестивальных кейсов и обзор новых интересных проектов, которые выходили на нашем и зарубежных рынках. Также обзоры делали ребята из команды примерно раз в полгода. Они показывали, что было сделано за полгода, какие были результаты и проблемы. Все это мы обсуждали. Просмотры происходили в неформальной обстановке, часто с пивом и снеками. Мы смотрели, выпивали, обсуждали, почему это круто или не круто. Такие встречи помогают команде немного вырваться из рутины, посмотреть на работы других, освежить свое видение. Даже если ты подписан на все рассылки, самые модные телеграм-каналы и состоишь во всех важных отраслевых сообществах, невозможно знать все. Эти ревью помогают изучить авторские подборки проектов, которые вдохновят делать ежедневную работу немного по-другому, по-новому. Очень хорошо, если это ежеквартальная или полугодовая история, потому как за такой период обычно появляются интересные новые проекты. Причем их достаточно много, чтобы сделать какую-то достойную выборку. Участие в фестивалях, хакатонах и прочих групповых активностях также стимулирует мозг на новые интересные решения. Благодаря таким встречам находятся новые знакомые, вы общаетесь и появляются новые идеи и мысли. Мне нравится отправлять работы агентства на разные конкурсы и фестивали, потому что это помогает команде взглянуть на свою работу со стороны, а также получить признание и заслуг. Этого часто не хватает, оттого даже самая интересная работа может показаться рутиной. Меня особенно сильно вдохновляет читать статьи, смотреть блоги и слушать подкасты на тему креативного предпринимательства. Все это позволяет слышать неординарные мнения. Это почти как пообщаться с новыми людьми, но не выходя за пределы зоны комфорта. Особенно приятно, когда эти люди отвечают на ваши комментарии под их постами. Стоит завести привычку изучать и находить новое. Поверьте, это почти неисчерпаемый источник вдохновения. Этот подход поможет узнавать новых людей, приобретать полезные связи. Когда мне кажется, что знаю и делал уже практически все в своей сфере, я понимаю, что самое время посмотреть документалку. Мне нравятся документальные фильмы и небольшие эпизоды на любую тему, которая связана с творчеством, предпринимательством, общественными движениями, формациями, технологиями. Это помогает объединять разные сферы, подходы в голове, создавая для себя новые связи. Мой личный список предпочтений постоянно пополняется. Я буду рад поделиться им с вами в конце этой книги. Кроме документалок, люблю смотреть художественные фильмы и сериалы на смежные темы. Они могут иметь меньше общего с реальностью, но вполне вдохновляют на более вовлеченную работу. За гранью наших возможностей. Однажды я понял, что любая эмпатия на работе имеет свои границы. Какой бы уровень эмпатии у руководителя ни был, рано или поздно доходишь до грани, когда дальше вмешательство в личную жизнь. Как это? А вот так. Нанял я как-то продюсера из далекого Красноярска. Несколько встреч провел по видео, с командой познакомил. Договорились, что он приедет, а я помогу ему с поиском квартиры. Нашел несколько вариантов за разумные деньги, недалеко от офиса. Будущий продюсер приехал, проработал неделю и сказал, что квартира, которую он снял, ужасная. Там кипы книг, хозяин их разбирать не хочет, а у него аллергия. Стал помогать ему искать другое жилье, но ему ничего не подходило. Когда пришло время выселяться, у него не было вариантов. Он начал искать отель, но все не подходило ему то по деньгам, то по условиям. Через друзей я нашел отличный вариант – перекантоваться пару дней в хостеле. Это был классный хостел с отдельными комнатами и соседями-экспатами. Мои друзья заселяли туда каких-то иностранных комиков, когда те приезжали на фестиваль. Сам бы в такой заселился, если бы оказался в похожем положении. Моя будущая жена Женя смотрела на то, как я ношусь с новым горе-продюсером, и говорила: «Пить, ну он же взрослый, самостоятельный человек, который сам должен разбираться с такими вещами». В этом была доля истины, но я уже был придавлен грузом ответственности, который сам на себя взвалил, и ничего не мог поделать. Суббота. Дико тяжелая рабочая неделя подошла к концу. Мы с Женей идем в кино. Мне в почту приходит письмо. Содержание примерно такое. «Петя, извини, но я уезжаю. Москва, конечно, хороший город, но она меня доконала. Каждый арендатор любит литературу, особенно книги от 800 страниц. Проекты у вас сложные. Последние 3 дня я 7 раз рыдал над техническим заданием для формы обратной связи. Экспаты из хостела все время хотят со мной общения, то на английском, то на французском, то на испанском. Языками я не сильно владею, но мне кажется, они на что-то намекают. Метро у вас шумное, макбуки неудобные. У них нету клавиши Alt, кнопки пуск и скрипыша в Word. Девушка, которая пила кофе на кухне... В общем, я потом не мог уснуть 2 дня, думал о ней. А потом снова рыдал над ТЗ для формы обратной связи. Не пиши мне больше, не звони, пожалуйста, я не вернусь. Точнее, вернусь, но к себе в Красноярск». Когда я дочитал это письмо до конца, мне стало стыдно. Я почувствовал себя идиотом, который 2 недели строил себя менеджером индустрии гостеприимства. А на деле, конечно, нужно было ввести продюсера в суть работы, помочь ему освоиться в команде, смотреть, подойдет ли он нам и как его примут ребята. Не нужно лезть в личные дела сотрудников. Этим уже занимаются его родственники, психолог, коуч по личностному росту и даже подписчики в соцсетях. Даже если очень хочется помочь, не надо заставлять человека влюбляться в Москву, если ему хорошо в Красноярске.